Раздел 25. Благотворительность. Как только Даша покинула остров, мой гнев мгновенно испарился, и я принялся корить себя, что, возможно, сделал непростительную ошибку, спросив ее о пропавшей Библии в неподходящий момент и в совершенно неправильной форме. Нужно было разобраться с этой историей куда деликатней, дать Даше шанс самой признаться в случайной ошибке, а не набрасываться на нее с обвинением в воровстве. Теперь я потерял и девушку, и возможность вернуть книгу ее владельцу. Оставаться на острове не имело смысла, и я, так ни разу и не искупавшись в море, на следующий день отправился в Нью-Йорк, где меня встретила холодная, дождливая погода. Небоскребы Манхэттена были наполовину закрыты низкими серыми тучами. Войдя в свой подъезд, я открыл почтовый ящик и начал проверять накопившуюся за время моего отсутствия почту. Первое, что я вытащил из ящика, было письмо с призывом к борьбе против ловушек и капканов, расставленных на тропах, ведущих диких животных к водопою. Призыв сопровождался просьбой прислать $10. Второй в пачке оказалась красочная открытка, оповещающая о последних днях распродажи матрацев, изготовленных из материалов, употребляющихся для теплоизоляции космических кораблей. Следующим был желтый конверт официального вида с целлофановым окошечком, в котором виднелось мое имя, напечатанное крупными буквами на красивой бумаге с водяными знаками. Заинтересованный серьезным, даже официальным дизайном, я вскрыл конверт и обнаружил в нем документ, удостоверяющий тот факт, что я выиграл в лотерею $1 000 000. Да, моя кандидатура была выбрана компьютером из числа всех жителей Соединенных Штатов для получения выигрыша величиной в $1 000 000. Бумага была собственноручно подписана президентом лотерейной компании и заверена печатью адвоката. Естественно, что для получения награды и почетного права быть официальным победителем всеамериканской лотереи от меня требовалась простая формальность. Мне нужно было заполнить анкету с вопросами общедоступного характера и отправить ее в управление компании, приложив чек на $20 для возмещения почтовых и бюрократических расходов. Не веря немыслимой удаче, выпавшей на мою долю, но, будучи наслышан о невероятных чудесах, каждодневно случающихся в американской жизни, я быстро заполнил вопросник, приложил подписанный чек, отправил все по указанному адресу и принялся ждать свой миллион, размышляя над тем, как лучше его потратить. Я глубоко верю в справедливость добра. Мне выпала удача. Нужно распространить ее семена, чтобы добрая карма моей жизни приносила плоды счастья другим жителям планеты. Почему бы не помочь бедным, страдающим от жажды животным, которые рискуют быть захлопнутыми в капкан на пути к водопою? Я тут же выписал чек на $10, отправил мое пожертвование в фонд защиты дикой природы и сразу почувствовал себя лучше. Я, казалось, остановил железные челюсти, вот-вот готовые раздробить чью-то лапку. Через несколько дней, проверяя содержимое почтового ящика, я увидел знакомый желтый конверт и еще один голубой с фотографией худой собачки за решеткой. Очень осторожно, чтобы ненароком не разорвать полагающийся мне лотерейный чек, я начал вскрывать пакет, суливший мне богатство. К моему разочарованию, внутри не оказалось ничего такого, что можно было повредить. В конверте находились новая длинная анкета и письмо, объясняющее мне недотепе, что для того, чтобы законно получить выигранный мною миллион, нужны дополнительные сведения, которые помогут адвокатам компании зарегистрировать мой выигрыш в государственном налоговом управлении. А это ведет к некоторым расходам, которые в будущем будут присовокуплены к полученному мной миллионному доходу. Чтобы немедленно начать процесс, я должен заполнить анкету и выслать чек на $100, что составляет микроскопический процент от полагающейся мне в скором времени суммы. Это простая формальность, значительно ускорит бюрократический процесс. Кроме того, эта сотня будет автоматически приплюсована к моим официальным расходам, которые после вычетов официальных налогов станут доходами. Честно сказать, я не очень понимал всю изложенную мне арифметику, но знал, что с американскими налоговыми службами лучше не шутить. Поэтому безоговорочно заполнил анкету, подписал полагающийся чек и вложил все бумаги в специально приложенный конверт с наклеенной маркой. Вторым письмом в голубом конверте оказалось воззвание о спасении обездоленных собак и кошек, которых мучают в лабораториях, испытывающих новые косметические изделия. Увидев фотографию испуганных животных, гноящимися глазами, смотрящих в камеру из лабораторных клеток, я испытал приступ жалости и, не скупясь, выписал чек на $25, чтобы немедленно помочь освобождению кошек и собак из застенков исследовательских институтов. Почувствовав некоторое облегчение, я отправил оба письма и принялся ждать получения денег. Но, к моему удивлению, вместо денег я начал получать одно за другим десятки писем, открыток, проспектов и брошюр от всевозможных обществ и организаций, защищающих природу и права животных. Каждая организация предлагала мне вступить в их ряды, каждая присылала душераздирающие фотографии и прилагала к ним воззвание, взамен прося только деньги. Приведу несколько примеров. Проникновенное письмо организации «Зонд» Интернационального фонда против жестокости. «Зонд» пишет: «Уважаемый мистер Роднин, мы знаем, что вы друг животных. Наш благотворительный фонд «Зонд», активно защищающий права четвероногих существ, нуждается в вашей помощи так же, как вы нуждаетесь в зонтике во время дождя. Многие люди считают, что животные не чувствуют боли. Они думают, что могут бить лошадь, мучить кошку или резать лягушку, когда им заблагорассудится. Они верят, что у них есть право забить животное насмерть или содрать с него живьем мех. Мы знаем, что вы не такой человек. Мы уверены, что вам не безразличны муки животных. Мы ждем, что вы встанете на защиту бесправных. Нам нужна ваша помощь, чтобы купить медикаменты, бинты, одеяло и еду для бездомных животных. У нас есть профессиональные работники, но нам всегда нужны добровольцы. Нам нужно забинтовать раненого котенка. Нам нужны целебные мази для обваренного кипятком щенка. Мы должны защитить моржей и тюленей от безжалостных дубин охотников, остановить гарпуны, пронзающие невинные тела китов. Нам нужно ваше пожертвование. Ваши деньги помогут сберечь жизни животных. Просьба выслать $10, $20, $35, $50, $1 000 000 и больше. Или вот еще. Общество гуманизма США. Если вы не члены нашего общества, торопитесь вступить в наши ряды, потому что наступил критический момент. Вы можете стать решающим поворотом ключа, заводящего механизм нового гуманистического движения. Численность нашего общества достигла 2 миллионов человек. 2 миллиона защитников животных, 2 миллиона гуманистов, определяющих разницу между ненавистью и любовью к нашим четвероногим друзьям. Мы надеемся, что вы не останетесь равнодушны к мобилизации сторонников добра и вольетесь в наши ряды. Наши планы и действия построены на вере в гуманизм человеческих сердец. Если вы любите животных, значит, вы ненавидите жестокость. Вступите в наши ряды, и мы будем вместе со спасенными животными маршировать к светлому будущему. Постскриптум. Несмотря на значительный прогресс, вызванный нашими действиями, нам нужно больше средств. $5 или 500 сделают мир более гуманным. А теперь образец художественного письма. Письмо-рассказ называется «Пристанище для тигров».